Глава 12. Шустрый. «20 июня впервые сработала система защиты печатей. Она немного мудреной вышла, но главное, что сработала. «Господин!» — набрал меня один из охранников, что дежурил в комнате наблюдения. «Поступил сигнал с 26-й точки!» «Принял!» На этом общение с охранником закончилось. Я в тот момент находился дома. Повезло в некотором роде. Не возникло проблем с тем, чтобы дозвониться. Да и за броней не надо бежать. Заскочив в мастерскую, я экипировался. Глянул в записях координаты 26-й точки и открыл туда проход, через который сразу и увидел шатающегося человека, который перевалился через ограждение и рухнул вниз. Все же есть в аристократах что-то от зверей. Увидев, что добыча ускользает, я метнулся вперед на всей доступной скорости и прыгнул следом. В прыжке успел оглядеться и отметить, что на крыше никого не осталось. Это был 12-й этаж. Когда я увидел падающего, он был на половине пути вниз. Стоило мне сфокусироваться на нем, как прогремел взрыв. Меня отбросило от стены, я завертелся и спустя пару мгновений плавно приземлился на землю. Ходок же исчез. Успел переместиться. Вот же сволочь! Он что, прямо в прыжке бомбу кинул? В районе 10-го этажа повыбивало стекла, и часть стены обрушилась. Сейчас разгар дня, но мало ли кто дома мог быть. Дети, старики. Твою же мать! Я снял данные с перемещения, открыл новый проход, но шагнул обратно на крышу. Там запустил сканирование и убедился, что в квартирах никого не было. Секунды утекали, но и вот так оставить ситуацию было неправильным. Тут же, открыв следующий проход, шагнул на ту сторону. Это оказалась Москва. Переулок, ведущий на оживленную улицу. Возможно, это место где-то поблизости с первой точкой. Я так сразу сориентироваться не смог. Ходока здесь не было, как и следующей точки. Ясно, он куда-то побежал, чтобы сбить меня со следа. Нет, ну гад же! Когда он пришел на крышу и полез к моим печатям, сработало оглушение. По-хорошему, оно должно было вырубить высшего беса хотя бы на пару минут. Тут как повезет. Среднего отключило бы минут на 10 точно. Пока сигнал дошел до охранника, пока он набрал мне, пока я переместился, могло пройти как раз от 2 минут. Когда я увидел незваного гостя, его отчетливо шатало. Также вместе с сигналом включилась и блокировка, поэтому он и прыгнул с крыши, понадеявшись, что блокировка не достанет до самого верха. Опасный и рискованный ход. Как и кидать взрывчатку, чтобы сбить меня со следа. Место перехода я мог отследить на дистанции в 100 метров, плюс-минус, в зависимости от условий. Сейчас условия играли против меня. Дома и потоки людей вносили помехи. Но след я нашел, не так уж далеко от себя. Я потратил несколько секунд, чтобы пронестись по улице, обходя и пугая своим видом людей, и добраться до места перемещения, чтобы снять точные показатели без помех. Когда переместился на следующую точку, история повторилась. Снова людное место. И так раз за разом. Я прошел 17 отметок, попал куда-то в Европу, пока не закончилась батарея. Но если убегающий ходок думал, что так легко от меня отделается, то сильно ошибался. Специально для этого случая я держал дома набор батарей. Заскочив в мастерскую, перезарядился и скакнул на следующую точку. В итоге погоня закончилась тем, что я потерял след. Ходок ушел дальше, чем на 100 метров. Переместился в метро и сел в вагон. Иначе зачем ему сюда прыгать? Судя по надписям, это была Франция, что ни о чем не говорила. Мы точно через 6-7 разных городов пробежались. Засранец! Кто бы это ни был, я уже его ненавижу. Раздраженный, вернулся на крышу. Вся погоня и 10 минут не заняла. Из квартир снизу поднимался дым. Я еще раз запустил сканирование и убедился, что погибших и пострадавших нет. Люди столпились внизу дома. Были и те, кто чего-то ждал внутри. Пожарные пока не приехали, поэтому я сам решил вопрос. Применил поглотитель жара и разобрался с разгорающимся пожаром. Ходока поймать не удалось. Это обидно, конечно. Зато посмотрю на него. Подойдя к бордюру, повел рукой и оплавил бетон муляж. Внутри ждал ящик с аккумуляторами, телефоном, камерой и датчиком движения. Как это работало, лучше не спрашивать. Сплав технологий и алхимии. Осмотрел также и печати. Часть из них была разрушена, в том числе та, что отвечала за блокировку. Тогда странно себя Ходок повел. Или он не знал, что именно разрушает, а главное, как он это сделал. Осмотр места показал, что на крыше осталась какая-то мелкая пыль, фиолетовая, что бы это ни значило. Это единственная странность, что я обнаружил. Кое-как собрал образцы, снял показатели и, используя алхимию подобия, притянул все, что было рассыпано по крыше. Получилось где-то с чайную ложку, без горки. Любопытно, протянул я и отправился смотреть записи. Спустя полчаса я сидел у себя в мастерской, озадаченный. Первая часть видео относилась к залетевшим на крышу птицам. Один раз вылез какой-то служащий, проверивший крышу и ушедший. На то, что он ищет печати, никак не походило. Скорее, обычный осмотр крыши. А вот в конце появился тот, кто убегал от меня. Совсем молодой парень, на вид лет 17, со взъерошенными черными волосами. Внешностью он никак не выделялся. Таких ребят полно как в Европе, так и у нас. Он огляделся, достал пробирки и высыпал зеленый порошок. После чего даже камера смогла заснять, как проявляется печать. Увидев это, я расслабился. То, что проявилось, было настолько убогим и далеким от реальности, что мне точно не стоило опасаться похищения секретов. Только самые примитивные печати двухмерные, остальные многомерные. Там важную роль играет толщина линий, концентрация энергии и десятки других нюансов. С помощью порошка неизвестный Ходок смог обнаружить самый верхний запутанный слой. Не то, что внутри крыши, не то, что на других слоях многомерности. Определенно это хорошая новость. К сожалению, единственная. Этот противник хорошо знает про мои возможности и действовал, исходя из них. Сколько раз прыгнуть, чтобы сбросить след? Это надо же, перестраховался. А может, это очередная проверка, насколько далеко я сам зайду? Так-то он мог куда раньше прыгнуть в вагон метро и переместиться прямо из туннеля. Этого хватило бы, чтобы сбросить след. Также этот Ходок имеет представление о том, что именно нужно искать. Видимо, его привлекли изменения вокруг больницы, и он рискнул заглянуть еще раз. Надеюсь, мое появление отпугнет его. Нетрудно догадаться, кто стоит за этим человеком. Организация. Их интерес ко мне, недавнее нападение на азиатских одаренных, похищение их для каких-то целей. Не все тела нашли. Так что вывод сам собой напрашивается. Что-то организация мутит. И это что-то сильно мне не нравится. Что бы они там ни планировали с одаренными, почему-то мне край как хочется заглянуть к ним и все там разнести, а причастных прикопать где-нибудь в лесу. Пусть это и жестоко, но я готов пойти на крайние меры и не испытываю по этому поводу никаких сомнений. Слишком хорошо знаю, что может случиться, если дать гнили время разрастись. Порошок я тоже изучил, но результаты меня не обрадовали. Пока я собирал его, пока перемещался в лабораторию, от чайной ложки осталась, дай бог, 1/10. Да и замеры показали совсем другое, не то, что я получил на крыше. Если изменения начались сразу же после использования, то получается, первоначальный вариант я так и не увидел. Зато запись показала, что было дальше. Ходок появился на крыше, нашел мои печати, достал порошок. Я специально закладки сделал с отложенным срабатыванием, чтобы посмотреть, что делать будут. Когда он пытался сфотографировать светящиеся печати, сработала тревога, активировалась блокировка. Я этого не увидел, но знал, что так будет. Потом по Ходоку был нанесен удар. Я увидел, как его бросило на крышу, впечатало в покрытие. Несколько секунд он лежал контуженный, а потом достал из кармана пробирку с фиолетовым порошком, который щедро рассыпал вокруг себя. Получается, именно этот порошок ответственен за разрушение печатей. Ну надо же! До чего додумались? Молодцы какие! Порошок меня не впечатлил. Достаточно спрятать печать во что-то, чтобы ее не разрушили, в тот же бетон. Впечатляло другое. То, что организация, в принципе, смогла разработать нечто подобное. Лично у меня и мысли нет, как они могли это сделать. Этот случай показал, что моя система защиты работает, но лишь частично. Нужно внести кое-какие изменения. Не обходиться полумерами, а действовать серьезно, что потребует от меня куда более серьезных вложений. Но что поделать? Очень уж я хочу поймать человека, что позарился на мои секреты. Сэм Корман, тяжело дыша, переместился в мастерскую и оперся руками о колени. По его лицу тек пот, а волосы спутались. Тита, который находился в это время в помещении, посмотрел на него недовольно. «Кажется, ты влип, мальчик», — сказал он. «Это было весело, дядя Тита!» «Я тебе не дядя», — возмутился мужчина. «Дядя не дядя, а хотите или нет, буду вас так звать. Историю слушать будете? Клянусь богом, я чуть штаны не наложил, пока убегал от этого психа». «Что случилось?» — заволновался Тита. «И не богохульствуй. Для начала дайте напиться. Иди умойся и приведи себя в порядок. Снимки-то сделал? Парочка успел. А потом...» Сэм не договорил и отправился в соседнюю комнату, где пряталась маленькая ванная. Как умылся и освежился, вышел и направился на кухню, тоже в маленькую комнату, где находился минимум запасов еды. В этот момент Сэм думал, что будь он здесь главным, сделал бы все иначе. Поставил бы большую ванную, чтобы после таких пробежек можно было расслабиться, и нормальный холодильник, в котором держал бы запас еды на любой случай. После перемещений ему всегда хотелось есть, так что неудивительно, что парень думал именно об этом. «Сдается мне, дядя Тита, вы мне мало платите!» Тита нахмурился и поправил очки. «За такой-то риск!» — добавил парень. «Рассказывай уже! Пришел я туда, куда сказали. А потом...» Сэм взял театральную паузу и рассказал откорректированную версию событий. Про взрыв там ничего не было. Зато был страшный мужик, закованный в металлический доспех, который его чуть не догнал и не убил. «Значит, Соколов нас заметил и объявил охоту», — заключил в конце Тита и снова нахмурился. Про Сэма он в этот момент сразу же забыл, погруженный в новую проблему. Мало кто знал, где располагаются владения Девятого, а те, кто были в курсе, не все понимали, что именно он делает и каким образом. Не в силу скрытности, хотя она тоже присутствовала, а больше из-за замкнутости. Так уж сложилось, что Девятый не любил людей, некоторых особенно сильно. В свою берлогу, как он называл спрятанный под землей дом, Девятый пришел раздосадованный. Очередная серия опытов, что он затеял, оказалась неудачной. Чуть ранее, когда он выполнял задание основателя и встретился с Соколовым, тот продемонстрировал новые умения и подтвердил старые опасения. У Эдгарда нашлось оружие против нематериальных сущностей, открытие которых Девятый по праву считал своей гордостью, отныне обесцененной. Сначала это продемонстрировал Шестой, бездарно погибнув, а потом и Зверь, которым Девятый пожертвовал, чтобы изучить своего противника. Остальные действия Соколова впечатлили не так сильно, хотя и заставили уважать его еще сильнее. Хороший противник, то, что нужно. Девятый мысленно перебрал в уме способы разобраться с Соколовым. Большие звери показали свою неэффективность, причем несколько раз. Был вариант создать кого-то совсем уж массивного, но Девятый закономерно предполагал, что это не возымеет должного эффекта, как и создание кого-то маленького. Простое, очевидное решение — натравить ядовитых насекомых — ломалось о невозможность направить их на конкретную цель. В теории это можно было решить, но Девятый так не хотел. Он мечтал о настоящей схватке. На текущий момент в мире существовало всего два человека, с кем бы он ни отказался подраться, и один из них – неизвестно откуда взявшийся Соколов. Думая об этом, Девятый переместился в нижнюю часть комплекса, где и проживал. Обычного пути туда не было, только ходок мог попасть. Прятать что-то важное под землей считалось традиционным средством защиты от чужаков. Мало кто из ходоков мог прыгнуть в то место, которого не видел и где не бывал. Тем более, если это находилось за чем-то, в данном случае за толщей земли, камня и металла. Сейчас Девятого интересовал один единственный пленник в темнице. Это был пожилой мужчина с европейско-азиатской внешностью. Он поднял глаза, когда Девятый появился. Старик сидел полуголый, с прикованными цепью руками. Цепь оставалась невредимой, и это расстроило Девятого. Соколов бы разнес всю темницу, пробил бы себе путь наружу и, если потребовалось, расщепил бы материю на атомы. Пленный одаренный, к сожалению, такого делать не умел. «Чего тебе, демон?» — спросил старик на ломаном английском. «Покажи свою силу, а я тебе принесу воды и еды». «Проваливай в ад!» «Старик», — устало сказал Девятый, — «у меня нет желания пытать тебя. Рано или поздно ты сдашься, так зачем откладывать?» «Убей меня и покончим с этим!» «Не убью, и тебе не позволю убить себя. Сначала мне нужно изучить твою силу. Или хочешь, чтобы я открыл охоту на других, подобных тебе? Поискал кого-то сговорчивее?» Старик промолчал и отвел взгляд. «Жаль». «Очень жаль», — сказал Девятый. Для средней силы беса его скорость была запредельной. Глаз старика ничего не успел заметить, да и мозг не сразу осознал, что тело чего-то лишилось. «Твой палец!» – показал девятый, что забрал. Старик перевел взгляд на руку, увидел, что по той бежит горячая кровь, и только после этого заорал. С минуту девятый наблюдал за этим, а потом достал баллончик и пшикнул на пленника. Регенерация у того ускорилась, рана зарубцевалась, а вскоре начал отрастать новый палец. «Мы так долго можем», — предупредил девятый. «Я ведь не прошу рассказывать секреты твоей школы. Мне нужна лишь демонстрация силы». «Будь ты проклят, демон!» — процедил старик, тяжело дыша. Посмотрев на него, девятый развернулся и переместился. Ему некуда было спешить. Навестить пленного он мог и завтра. Если потребуется, то каждый день к нему заглядывать. На этом мастер зверей не успокоился. Если он не мог найти ответы в темнице, то это не значит, что их не было в других местах. Заглянув в кладовую, он взял одно средство и снова переместился, в этот раз к чужому особняку. Тот находился за городом, недалеко от Лондона. Внутри была всего одна женщина, служанка, которая следила за домом и оповещала хозяйку, когда с ней кто-то хотел пообщаться из коллег-хранителей. Постучав в дверь, девятый дождался, когда его впустят и проводят в комнату для ожидания. Агата Даринг, седьмая, появилась меньше, чем через полчаса. «Кого не ожидал увидеть, так это тебя, девятый», — сказала женщина. Мужчина отметил, что та специально молодится. Эти игры с многоликими принесли плоды, которыми женщина и пользовалась. По мнению девятого, бездарно пользовалась. Можно сделать кожу молодой, увеличить грудь, но шарм и секс-апил от этого не появятся. «Зашел поговорить!» «Я догадалась. С чем пожаловал?» «Ты занялась вопросом одаренных», — сказал девятый утвердительно. Как-никак, именно ею он отправил пленных. Нетрудно догадаться, какой приказ от основателя получила эта женщина. «Что с того? С каких пор тебя волнуют мои дела?» «Хочу, чтобы ты поделилась наработками!» Агата распахнула глаза от удивления. «Наглости тебе не занимать!» На это девятый достал то, что прихватил с собой. Небольшой флакон. «Есть такой зверь. Стикский любовник. Слышала про него?» «Нет, это ты у нас мастер зверей, а меня волнует другое», — запнулась она, скрывая презрение. В ее голове проекты девятого были чем-то грубым, бессмысленным и эстетически непривлекательным. «Его особенность в том, что он выделял наркотик, сок любви, как его называли, вызывающий любопытные эффекты, очень похожие на сильную влюбленность. Наркотик использовался для власти и подчинения. К сожалению, популяция зверя почти вымерла. Их и так было мало, а уж люди постарались, чтобы они и вовсе закончились». «К чему ты это?» «К тому, что у меня есть обработанный сок любви. Не примитивная изначальная версия, а доработанная выжимка». «Это должно меня заинтересовать?» «Одна маленькая капля этой жидкости», — девятый поднес флакон к свету, «нанесенная на твою шею, сделай так, что мужчины не смогут оторвать глаз. Две капли. Они бросят жен, откажутся от детей, чтобы отправиться за тобой». «А три капли?» «Три капли лучше не использовать, если не хочешь устроить бойню или поучаствовать в оргии». «С чего ты взял, что меня это заинтересует?» «Если не заинтересует, я встану, извинюсь за потраченное время и уйду», — спокойно ответил мужчина. Агата замолчала. Она всегда мечтала о власти над мужчинами. Обретя новое тело, вторую молодость, она получила ее, но не так много, как хотелось бы. «Что ты хочешь?» — вздохнула женщина, признавшись себе, что не в силах отказаться от возможности. «Узнать, что такое сила одаренных и как ей противостоять», — ответил девятый.